Эпилог. Светлану Карекину задержали через 3 часа. Она, как и предполагал Гуров, на попутных машинах направлялась в сторону Ялты, но машины меняла практически в каждом населенном пункте. Чтобы сбить полицию со следа, она даже коротко подстриглась, перекрасила волосы и сменила одежду, задержавшись в поселке Приветном и посетив там магазин и парикмахерскую. Именно эта ее задержка и позволила Гурову и Кричко добраться до въезда в Лучистое и найти подходящее место для наблюдения. Если Карякина вдруг не захочет рисковать и проезжать с кем-то через пост, то она попытается пробраться в поселок и переждать там. Или попробует выехать с кем-нибудь к Симферопольскому шоссе по дороге через Лаванду. Найти в поселке желающего заработать лишнюю копейку ей будет несложно. — рассудил Лев Иванович. Он оказался прав. Правда, они и сами едва не проморгали хитрую бестию, которая изменила внешность. Но помог им счастливый случай. Станислав решил выйти и размять затекшие от долгого сидения в машине ноги. Едва он вышел и осмотрелся вокруг, как увидел, что через поле в сторону поселка от трассы шагает какая-то фигура. Издалека никак нельзя было сказать, мужчина это или женщина. Одежду, темную куртку с капюшоном, накинутым на голову, джинсы и берцы могли носить как мужчина, так и женщина. Сама фигура была коренастой. Человек шагал широко и быстро, и Станислав не сразу обратил на нее внимание. Идет себе человек и идет. Мало ли какая у него надобность. Но вдруг со стороны, откуда-то сбоку, налетел шквальный ветер и заставил фигуру повернуться к Кричко лицом. Тогда-то Станислав и увидел, что это девушка. Думая, что девушка из местных, Кричко решил спросить у нее, есть ли тут где-то поблизости магазин. Он окликнул ее и пошел ей навстречу. И тут девица, вместо того, чтобы остановиться, побежала, что есть мочи. «Скорее, садись в машину!» крикнул Лев Иванович, и как только его напарник нырнул в салон, помчался по полю наперерез девушке. Карякина, а это была она, стала петлять, пытаясь запутать погоню и сбить ее с толку. Но полковник, подъехав к ней как можно ближе, выскочил вместе с Кричко из машины и побежал за Светланой, крикнув, чтобы она остановилась, иначе он будет стрелять. Стрелять ему, конечно же, не было необходимости. Да и по закону было не положено. А потому он так крикнул для пущей острастки. Хотя и без того знал, что они со Станиславом и так догонят эту полную и не слишком расторопную, хотя и хитрую барышню. Но его крик и угрозы, как ни странно, помогли. Карякина, вдруг упав на землю, закрыла голову руками. Наручников у полковников не было, а потому они просто подняли Карякину на ноги и повели ее к машине. К ним по полю на помощь уже спешили 2 сотрудника ДПС, но помощь не понадобилась. И только когда Карякину посадили в патрульную машину под охрану полицейского, Лев Иванович осмотрелся вокруг и застыл. Неподалеку от того места, где они с Кричко бросили машину и помчались ловить подозреваемую, стояло дерево, сплошь усыпанное нежными бело-розовыми цветами.